Слава нашему Господу за то, что мы имеем такое обещание от Господа и веру, что будем петь спасенной душой. И мне сегодня запомнили слова, которые мы пели в этом псалме, что Господь хранит церковь или порог церкви, как зрачок своих лучистых глаз. И прежде всего, Он хранит этот порог через учение, через свое слово. Это самое важное, когда можно разобраться с чем-то предложенным на основании слова и даже не дать места в жизни. Потому что если мы не разобрались и допустили в свою жизнь какую-то ложь, то мы после можем разобраться. Но когда дьявол проникнет дальше порога, очень трудно его гнать оттуда. С порога проще. А когда уже нашел место, тогда гораздо труднее. Поэтому это одна из причин, почему мы стараемся глубоко понять Слово Божие. Чтобы нам вовремя остановить всякие замыслы врага или пересечь их на корню. Поэтому я думаю, что я немножко чуть-чуть вернусь назад к этой четвертой главе. Я уже немножко начинал по этой главе разбор слова, но все-таки я считаю нужным и с одной стороны немножко напомнить, чтобы связать тот прошлый разбор с настоящим, ну и, может быть, что-то еще дополнить из того, что не было сказано. И первый стих, когда апостол Павел направлял римлян к вере и разрушал одно очень неверное мнение людей, которое и сегодня существует, опора на дела, желание спастись делами. И вы знаете, это не очень легко и непросто делать. С одной стороны, делами спастись нельзя. А с другой стороны, мы очень обращаем внимание на дела. И мы судим о человеке по его делам, а не по его словам. Притом нельзя вообще выбросить из жизни дела, потому что дела наши, они подтверждают нашу веру. Это то есть индикатор нашей веры. И вы помните, мы проходили послание Якова, там останавливали свое внимание. Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне твою веру без дел. А я покажу тебе мою веру из дел. И Яков заявляет авторитетно, что вера без дел какая? Мертва. Раз у меня вера без дел, то если вера моя мертва, я мертвый. И потому апостол Павел очень много внимания уделил вере и связал с делами, чтобы у людей не было путаницы. Это два звена одной и той же цепи. И он взял пример Авраама, которого мы называем на основании Священного Писания отец веры или отец всех верующих. И он, когда стал продолжать свою речь, то он говорил, что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Вы знаете, через нашу плоть открывается часто наша внутренность. И часто дела наши, они свидетельствуют о том, кто мы есть внутри. И с этой точки зрения он говорит, по плоти видно, как кто поступал. И Авраама дела известны. Сначала они рождались внутри его, а потом через плоть они материализовались. И люди видели, что Авраам делает. И поэтому можно было судить, какой он внутри есть. Но здесь Авраам, Павел говорит так, что он приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу. Ну вот, но что самое главное, но не перед Богом. Вы знаете почему? Мы иногда забываем один текст Писания. Кажется, где-то в Езекииле написано, что если праведник будет жить праведно и будет делать все праведные дела, а после согрешит, то что? Они ему не засчитываются. Он согрешил. Вот одним грехом он лишил себя жизни, и ему надо каяться. Вы знаете, чтобы быть грешником, не надо каждый день грешить по 100 раз. Надо хотя один раз у 10 лет согрешить, и уже грешник. Не надо много. Если ты где-то упал однажды, если ты каялся, то ты прощенный, но ты хорошо понимаешь, что ты грешник. У тебя такая природа, у тебя такая натура. Поэтому здесь Павел и говорит, что если Авраам мог оправдаться делами перед людьми, но не перед Богом. Потому что были в его жизни такие поступки, которые и мы сегодня не можем воспринять как нормальные, правда? Мы его не осуждаем. Мы просто констатируем факты, что без Христа не мог спастись ни один человек. Ни Моисей, ни Даниил, ни Самуил. Никто не мог спастись без Христа. Ни Давид. Ну, Давид, вы скажете, у него были такие крупные грехи, сильные. Но о Самуиле вроде ничего не написано. Но вы помните, что волшебница его откуда вызвала? С преисподней. Потому что, покуда Христос не умер за грехи людей, грех не был истреблен. И там было 2 отделения. Там были, где праведники жили не под гнетом лукавых сил, жили в радости, но все равно там были. В настоящее время я повторяю старую мысль, которую не однажды высказывал. Уже праведника с преисподней не вызовешь, потому что есть другая планета, рай. На границе 2-го и 3-го неба. Почему? Потому что когда Христос умер, то кровь его истребила грехи, уничтожила. А кровь тельцов козлов, она просто снимала с человека по вере. Но они были. А вы знаете, есть разница, что уничтожено нет и нигде не найдешь, и где-то очень далеко, но лежит, есть. Такое выражение Священного Писания. Связано в узел беззакония Ефрема. Помните это место Писания? Избережен его грех. Связано в узел беззакония Ефрема. Избережен его грех. То вот кровь Христа, она уничтожает грех. И в этом есть разница. Я еще раз подчеркиваю разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И там люди получали спасение, и там получали оправдание. И там через кровь тельца и козлов они верою, значит, наследовали спасение. Но, тем не менее, им нужна была голгофская жертва, чтобы уничтожить тот уже снятый с них грех, но хранящийся где-то, ну, не знаю, в каком компьютере там у Бога или у дьявола не хранились, но он был. А сегодня, если мы приходим к Богу и признаем свой грех, и каемся в нем, он уничтожается, его нету. И в этом есть разница. Поэтому здесь Павел взял отца всех верующих, Авраама, и на нем показал. Вы говорите, что вы дети Авраама по плоти, и то, и другое, и третье. И Священное Писание говорит о том, что это отец всех верующих, это пророк, это большой человек. От него именно пошло название этой национальности евреи. Помните, первое упоминание еврея относится к Аврааму. Авраама, даже Авраама еврея. Еврей означает «с той стороны», дословно на русский язык переводится. Или «пришелец». То есть люди совсем с другой стороны. Вот как раз от Авраама пошли евреи, евреи. Он первый пришел, покинул свою землю. Люди видели, что они сказали, это с той стороны. А на иврите, наверное, или на том языке, на котором они тогда говорили, звучало «еврей» или «пришелец». Дословно «с той стороны». И именно Павел берет его за основание и говорит, вот самый один из великих людей, у него дела были хорошие, и его можно подражать, он имеет похвалу, но не перед Богом. Я просто поясняю, почему поверил Авраам Богу, это уменилось ему в праведность. Можно даже не рассуждать вот так, как я рассуждаю сегодня с вами. Можно просто взять текст Писания и сказать, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это уменилось ему праведность. И было бы достаточно. Но я сегодня просто расширяю вот этот текст. Почему именно через веру? Почему не делами? Поэтому и до сегодняшнего дня я в прошлый раз обращал на это особое внимание. Бог обращает внимание на две стороны нашей жизни. На хорошие дела и на плохие. И судится с нами не за хорошие дела, а за плохие. А мы этого не хотим понять. Говорю, ну как? Он и то делал, и я то делал, а меня что-то делает со мной. Господь говорит, тогда тебе делать не за хорошее, а за плохое. Потому что будешь делать ты всю жизнь хорошее, а после упадешь в грех и можешь погибнуть. Бог не то, что не обращает внимания ни на что. И я в прошлый раз напоминал один из текстов Писания, который довольно часто вспоминается в Библии. «Ибо в нем нашлось нечто доброе». Много было плохого. Но нашлось нечто доброе. Через что можно было распространять доброе и вытеснять плохое? Ведь развивать можно только то, что есть. Нельзя развить то, чего нету. И если Бог находит в человеке нечто доброе, вот это нечто доброе очень часто является основанием для него, чтобы начать все менять на доброе. Хотя я должен сказать, наше человеческое доброе, оно не устраивает Бога. По той простой причине, у него очень маленький потенциал у нашего доброго. Вы можете найти одно место Писания, когда посвящали на одно из служений в Ветхом Завете, на большое служение. Вы помните, вы найдете сами. Я просто не буду рыться в Библии, потому что я сам точно не помню. Но я почти дословно скажу, что делали. Они полностью обрывали все волосы на человеке. Волос – это индикатор. Показатель характера. Вы помните, когда проказа поражала человека, то священник определял по волосу. Если волос менял свой цвет, который в этой язве был, которая поразила, то священник уже имел подозрение на проказу. Говорил, стоп, заключить его надо. Если волос изменился у белый, помните это место Писания? Значит, это проказа. С одной стороны, белый цвет. Он оказывает на чистоту. Но там нечто другое. Вы знаете, у пожилых людей белые головы. Это признак старости. А здесь был признак старой натуры. Ртечный волос изменился от этой язвы на белый. Это проказа. И поэтому обрывали полностью этого человека, который посвящался на служение, и на нем росли те же самые волосы, но уже другие. Что я имею в виду? В нашем человеческом духе заложено доброе от самого начала. Ядро хорошее есть. Плохое – это наследственность, которая нам передалась от родителей до третьего, четвертого рода. И получается перемешанное плохое с хорошим. В одних больше того плохого, в других меньше. У каждого из нас свой вариант нашего устройства духовного, если так можно выразить эту мысль. И есть доброе, но это доброе очень маленького объема. Человек может любить кого? Тех, кто его любит. И Писание так и говорило. Люби ближнего твоего и, что делай? И ненавидь врага твоего. Или говорит, вы любите тех, которые любят вас. Это нормально. Это человеческий уровень. Для Бога этого мало. Он полностью убирает то доброе человеческое и растит, с одной стороны, то же самое доброе, но гораздо более высоком уровне. И уже говорит, люби не только ближнего своего, но любите врагов ваших. То есть вот эта любовь, она не меняется. В зависимости от того, как к тебе относится, она продолжает любить. Поэтому сбрывай все доброе, даже твое человеческое. И Господь опять будет его растить, но уже на более глубоком уровне и на более должном основании, на более твердом. Вы, наверное, сегодня сами знаете, из своей жизни, терпение всегда было у вас. Без терпения невозможно жить. Но вы все сознаете, что вот те скорби, которые вы некоторые переживаете, а вы никогда их не перенесли бы, если бы не были с Богом. Хотя оно и тогда у вас было. Но вы хорошо понимаете, что того терпения, которое было в прошлой мирской вашей жизни, сегодняшним искушением было бы очень мало. И притом требования такие вот высокие у Бога. Не те, которые в мире были. Поэтому, когда Господь совершает свою работу, то Он ее делает на гораздо более высоком уровне. И, конечно же, я хочу подчеркнуть, что люди, которые от природы добрые, им легче расти в доброте, чем те, которые вообще не было, а надо насаждать. Это тоже надо, так сказать, не упустить этот момент, чтобы отметить. Но, тем не менее, с человеческим потенциалом невозможно пройти в вечность. И потом Бог все делает на своем уровне и на более высоком. Поэтому здесь нужна вера. А вера, знаете, что делает? Она творит чудеса. Она стоит выше материальных законов. И правильно сегодня, когда не верю, что люди... Но люди, которые, так сказать, здравомыслящие, которые осмысливают все в своем разуме и дают оценку правильную, они говорят так, это очень высокое учение, евангельское, но по нем жить нельзя в наше время. И они говорят правду. С их запасом и без помощи Божией по Евангелию жить нельзя и никто не будет. По Евангелию Божию только тогда, когда мы со Христом и во Христе сокрыты. И Павел эту мысль однажды выразил так. Все могу, но как? В укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Уберите фразу «в укрепляющем меня Господе» и «все могу» – это будет обман. Потому что это невозможно. Невозможно жить по Евангелию без Христа. Невозможно исполнять Слово Божие без Духа Святого. По закону еще можно было. Можно было, но никто не жил по закону. Павел говорил, потому что закон духовен, а я плотян, продан греху, потому не могу идти за Духом. Хотя уже настолько было все разложено там точно и тонко. Но только исполняй. Люди не могли исполнить, потому что у них не было на это силы. Вот почему без Бога ни одно государство не сможет поднять морали. С мертвой религией, даже христианской, невозможно ничего добиться. Потому что ты будешь понимать разумом, а силы той, чтобы исполнять, нету. Понимаешь разумом, что надо поднять 2 тонны. А силы-то нету поднять, кран вызываем, правда? Ну, взял бы да поднял бы. Так разум понимает, что надо. А сердце не готово к этому. Нет для этого силы. Потому здесь апостол Павел делает упор на веру. Потому что если у человека есть вера, в этой вере он соединяется с Иисусом Христом, который есть начальник и исполнитель веры. А уже когда дело касается Христа, то вы знаете, для него ничего нет невозможного. Потому здесь усиленно апостол Павел проводит мысль, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом, потому что перед Богом он тоже грешил. Да и похвалиться нельзя. Вы знаете, почему нельзя похвалиться? Потому что человек может выполнить только то, что Бог ему предназначил выполнить. Он не может больше сделать. И если я делаю то, что мне приказали, то какая похвала? Вот если больше того, чем, это другой вопрос. А если я просто исполняю уверенное служение? Помните, Павел мне один раз говорил на эту тему? Я сейчас радостью это делаю. Безвозмездно. Не ожидая, что будет награда. Если только потому, что знаю, что надо, а сам и не хотел бы делать, тогда, за что тогда награда? Тогда Бог тебя кормит, поит, одевает, то и будь доволен. Награда дается какой-то успех, выше успех, чем тебе предлагали. Сегодня говорят, за героизм, который у кого-то его нету. Эти люди отличились, им дали награду. Я имею в виду военное время. Ну, а если без этого, то что? Накормят, дадут оружие и вперед, правда? Вот и все. Мы вот тебя кормим, поим, и ты должен воевать за это. А награда за что? Ты ничем не выделился. Вот перед Богом мы никак не можем выделиться. Все, что бы мы ни сделали, мы его не удивим. Он имеет свой взгляд на эти вещи. Мы выполняем то, что он предназначил, если выполняем, конечно. Может даже не выполнить то, что Бог предназначил. Это уже другой вопрос, это другая сторона. Но если мы от первой буквы до последней выполняем то, что Бог нам предназначил исполнить, то вы знаете, как написать, как мы должны рассуждать? Если вы исполните приказание, то что скажете? Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Ничего особенного. Выполнили поручение своего хозяина, который дал нам это задание. Для того, чтобы мы его сделали, он нас одел, обул, научил, сказал, идите сделайте. Поэтому, говорит, и гордиться-то нечем. Вы помните другой текст Писания, из послания к Коринфянам? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Что имел в виду Павел? Чем сегодня можно хвалиться нам? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Ну что? Имя имеешь, рост, вес, какой-то умственный потенциал. И он говорит, ты, говорит, соткал меня во шве матери моей. Ты скрепил меня, говорит, жилами. Ты давал мне дух твой, попечение твое хранило мой дух. Оказывается, то, что мне Бог дал, то я имею. А что не дал ты, я не имею. Говорю, что ты имеешь, чтобы ты не получил? Вы знаете, что мы по определенной программе родились, разбивались? Вы помните место Писания, которое говорит, зародыш твой видели очи мои, и в твоей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного из них не было. Оказывается, мы и жизни-то не продлим. Лечимся, внимательно смотрим по сторонам, когда дорогу переходим, молимся, когда в самолеты садимся, чтобы умереть в тот день, который Бог назначил. Да, есть другие еще вопросы. Есть усилия врага, чтобы погубить. Есть еще есть место Писания, которое говорит о том, что кровожадные и коварные не доживут и до половины дней. И это есть. Но это тогда, когда человек переходит дорогу кому-то. Когда не хочет остановиться. Тогда Бог и смерть вызывает, чтобы его убрать. И такое бывает часто. Я мог привести примеры на эту тему, вполне конкретные. Но просто... Это будет связано кое с какими вопросами, которых не совсем, так сказать, ну, надо было бы говорить, потому я их не буду говорить. Но я видел такие случаи, когда Бог убирал людей, от которых зависела жизнь других. Он намеревался пойти, заявить, сказать, но он не дошел. Перелазил под поездом, пополам перерезало его. А он хотел сделать большой вред. А вообще-то, когда Бог определяет дни для человека, Он ставит ангела-хранителя, который хранит, чтобы эта жизнь не прорвалась. Потому что эти дни даны для того, чтобы человек искал Бога. Не для того, чтобы что-то делать, не для того, чтобы что-то стоить, не для того, чтобы жениться, замуж хоть, не для этого. Это все сопутствует тому, чему найти Бога. Вот если человек все сделал, все успел делать, но Бога не нашел, значит, он напрасно прожил свою жизнь. Потом Бог ни от кого. Даже от тех людей, которые противятся Богу, Он никогда не укорачивает дни их жизни. Сколько Он отметил, столько Он хранит. Чтобы человек не мог сказать, вот ты мне немножко не сохранил меня. Может быть, не только такой ответ Бог дал бы на ту тему, как я, но то один из ответов. А поэтому мы должны хорошо понимать, что это сегодня очень важно для нас понять и положить в наше сердце вот эту мысль, вот эту тему, которую мы сегодня рассматриваем. И дальше, если мы читаем 4 стих, то 4 стих говорит тоже очень важную истину. Воздаяние делающему уменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его уменяется в праведность. И в отношении спасения человека это очень важно. Что Бог воздает нам не по праведности нашей, а по вере. И если Бог что-то делает для нас, только для того, чтобы укрепить нашу веру. И мы никогда не должны думать, что все то, что Бог дает нам, мы это заработали. Может быть, где-то частично и заработали, но несколькими поступками уничтожили все заработанное. Перед Богом это очень важно. Это дело прошлого. И, наверное, это будет повторение. Но это очень важно на сегодняшний день. И это было в нашей церкви. Я сегодня могу смело говорить, потому что я, во-первых, не буду называть имен. Во-вторых, уже ни одного из этой семьи нету. Все поумирали. Ни мужа нет, ни жены нет. И когда заболел один из братьев, это был один из деканов. Это был свободный человек, который очень нужен был. Это было то время, когда все служители должны были работать. И если узнавали, что кто-то пару дней не работает, особенно верующий, тут же сразу искали, чем он занимается, почему его на работе нету. Я такие свидетельства знаю. Одна из сестер где-то рассчиталась с работы, три дня не пошла, уже звонит, чем она занимается, нигде с заявлением не приходила. Что боялись, что верующие начнут заниматься евангелизацией и проповедовать. И потом все делали, чтобы загрузить. Это был человек свободный. Пенсионер уже. И заболел. Я думаю, что многие молились за него. И я тоже молился. Я тогда был пастором, и мне было очень важно, чтобы были свободные люди немножко. И вдруг такой человек и заболел, и умирает. Очень быстро все, как говорят, и вес потерял, и вид потерял, и все.